Акон. Проскрежетал зубами Асгард. Теперь все понятно. Ловушки были расставлены заранее. Асгард не удивился бы, если узнал, что магическую паутину сплела паучиха. Кто еще мог создать такую изощренную сеть, способную поймать столько мощного бойца? Акон нагло соврал, прикрывшись придуманным указанием отца. Глава клана никогда не давал таких поручений, Асгард мог поклясться в этом. Тем более такие глупые. Что за бред? Давай указания тому, кто в этом совсем не разбирается, собрать информацию про руду. Отец бы направил для этого землемеров и рудокопов, кто действительно бы мог найти что-то, а не бойца, чьей сильной стороной является вовсе не геодезические познания, а боевые искусства. Возможно, и у Анатара возникли сомнения, но упомянутое имя отца не дало выразить эти сомнения вслух. Если есть приказ от главы клана, то каким бы странным он ни был, его нужно выполнять. Таков закон. «Я отправился в лес», — произнес Анатара, — и угодил в ловушку. Он сморщился, но не от боли, а от сожаления. Для любого воина поражение — это мучение пуще всякой боли, тем более для такого, как столб силы. «Ты находился там, в этой паутине, больше года», — едва сдерживая удивление, сообщил Асгард. «Если бы не заклятие, которое он успел создать, то все было бы гораздо печальней», — произнес Вэньхуа, и, положив ладонь на плечо парня, сказал: «Ему нужен отдых, очень много отдыха. Давай оставим его в покое, Анатара», — тихо позвал Асгард, но столб силы его уже не слышал, погрузился в тревожный сон. «Вы позаботитесь о нем?» — спросил Асгард, глянув на старика. «Конечно», — кивнул Вэньхуа, «только он замялся, что его восстановление, как я уже говорил, будет долгим, очень долгим, возможно, таким же, как и твое. Но если ты дашь мне разрешение использовать для этого кровь Химеры и артефакт Душа Огня, то я смогу ускорить восстановление», — Вэньхуа опустил глаза, тихо добавил: «Тебе они все равно не помогли». «Конечно, используйте», — кивнул Асгард. «А насчет меня, я решил проблему сам». «Что?» — выпучил глаза старик. «Как это, сам?» И, глянув на парня уже другим зрением, еще больше удивился. «Твои меридианы и узлы, они восстановлены». «Именно так. Но как, я смог разгадать секретную технику Серебряного Лотоса?» Вэньхуа потерял дар речи. Он ничего не мог сказать и просто молчал, глядя на парня. «Я должен идти», — произнес Асгард. В глазах Вэньхуа возникло сразу несколько вопросов, но смолчал, все поняв и без объяснений. Он сказал: «Восстановление одних меридиан мало. Если тот, против кого ты пошел, находится на таком же уровне, что и он», — старик кивнул на Анатару, «то тебе точно не справиться, ты должен совершенствоваться». И не успел Асгард задать вопрос, как Вэньхуа тут же ответил: «Найти учителя, хорошего, который сможет поднять твой уровень достаточно быстро, очень сложно найти. Но есть очень хороший вариант – записаться в армию». И вновь в глазах Асгарда возник вопрос. «Император дал клич», – пояснил старик. «Сбор войска. Видимо, ожидается какой-то большой поход. Если записаться солдатом в армию императора, то невероятная по плотности тренировка тебе точно обеспечена, хех. В армейском руководстве очень много мастеров высокого ранга, и все они учат солдат очень многим направлениями боевого искусства. Если не филоните заниматься, то можно поднять свою ступень достаточно высокого. А если еще и предрасположенность есть, а она у тебя точно имеется, то хорошего результата точно дождешься. Известный случай, когда из простых солдат вырастали настоящие легенды». Асгард глубоко задумался. «В нашу деревню тоже весть о сборе пришла. Опорный пункт, где записывают в добровольцы, находится в городе Такара, что в 30 днях на север отсюда. Пообещайте, что позаботитесь о Анатаре», — сказал парень. «Конечно», — кивнул старик. «Обещаю. Оплатой можешь считать Душу Огня, этот артефакт будет лечить не только столпа силу, но всю деревню. Спасибо вам большое». Асгард пожал руку Вэньхуа, потом повернулся к Джи. «И тебе спасибо». Девушка хотела что-то сказать, но ее оборвал колокольный звон на здании ратуши. Это был тревожный звон. «Что происходит?» — всполошился Вэньхуа. Все выскочили на улицу. Там уже собрались местные. Внимание их было приковано к главным воротам. Там, на центральной дороге, стоял боевой отряд. Одежды красные, длинные черные нашивки на плащах. Кажется, кто-то с восточных регионов, но Асгард не знал точно. Все они были конные, у каждого на поясе изогнутые сабли, а то и по две. «Что вам надо?» — крикнул Вэньхуа, глядя на незнакомцев. «Немного», — ответил главарь, жилистый смуглый мужчина с черной как смоль бородой. В говоре отчетливо слышался акцент восточников. «Отдайте нам мальчишку, его имя Асгард, взамен мы не тронем вас, в противном случае, убьем всех мужчин, женщин возьмем в рабство, а деревушку вашу вшивую сожжем дотла. У вас есть ровно 3 секунды, чтобы принять решение. Время пошло. Раз, два». Глава 17. Северный клан. Вернувшись от идола Альянса Декады, Акан долго не мог прийти в себя. Ни к такому диалогу он готовился и не то ожидал услышать от Магуя. Планировал он прийти в Северный клан уже с верительной грамотой, согласно которой он действительный глава клана, а пришел ни с чем. «Проклятый ублюдок!» — выругался Акан, имея в виду Асгарда. Ругать Магуя у него не повернулся бы язык, не то что вслух, даже думать об этом. Идол Альянса Декады, один из главных и могущественных идолов, обладал огромной силой. Идти против него, верно накликать на себя смерть, а то и чего хуже смерти. Поэтому Акан понимал, что пока Маагуй ведет его и разделяет свои планы, Акан в безопасности и с мощной поддержкой. А Северный клан, он и так Акана, что ему верительная грамота. Он ее получит, только найдет этого мальчишку. Созвав на совет самых верных и сильных своих бойцов, Акан коротко обозначил задачу и отправил их на поиски Асгарда. Через месяц отряд вернулся ни с чем. След паренька терялся в какой-то деревеньке, где беглец словно сошел с ума и прикончил множество людей. Зачем это сделал? Что пытался доказать? Или напротив, от бессилия, недовольный проделанной работ, он вновь отправил бойцов, снабдив их соответствующими магическими эликсирами поиска. Но и во второй раз отряд вернулся ни с чем. Даже мощные заклятия не смогли обнаружить его, порой и вовсе показывая противоречивые данные. Казалось, парню благоволила сама судьба. Понимая, что важное дело может затянуться, а то и вовсе сорваться, Акан решил выследить беглеца сам. Но сначала кое-что сделать. Жертвенное пламя было видно за несколько десятков ли от Северного клана. Акан не жалел дров. Также не жалел он и заключенных, которых после свержения холода стало гораздо больше в местной тюрьме. В основном те, кто не смог оплатить налоги. Все они отправились в огонь в качестве жертвоприношения. Акан хотел заручиться поддержкой не только сильных мира сего, но и самих богов. Боги дар приняли, черный смоленистый дым летел высоко в небо, а крики умирающих еще долго звучали эхом в ушах испуганных жителей. И Акан выдвинулся в путь. Опытные следопыты проводили его до Белых холмов, где след парня начинал блекнуть. Акан без труда прошел еще дальше, вглубь пустыни, потом, дойдя до каменистых островков, остановился. Связь с Северным кланом, которая была очень сильной у Асгарда, с каждым новым шагом становилась все слабей. Впервые Акан укорил себя за то, что перерезал сопляку меридианы и разбил узлы. Если бы остановил хоть одну ниточку, то нашел бы этого паршивца без лишних проблем. Сейчас же придется постараться. Выйти на парня действительно сложно. Следопыты и в самом деле хорошо поработали, дойдя до сюда. К вечеру, продвинувшись еще на пару десятков ли вглубь, Акан вымотался и разбил лагерь. Злой, уставший, он сидел у костра и смотрел на языки пламени, пытаясь придумать способ, чтобы найти мальчишку. Но мысли его все время сбивались на другое. Он обдумывал слова Магуя, который говорил, что не подпишет верительную грамоту без смерти Асгарда. И сдался ему этот парень, ведь может же подписать, что ему мешает. Альянс Декады? Нет, это отговорки. Просто вредничает старик. А ему, Акану, действительному вожаку Северного клана, теперь приходится прозябать в этих холодных пустынях, в поисках какого-то мальчишки, вместо того, чтобы перенимать дела. Разум кольнула шальная мысль, а может притащить идолу какого-нибудь другого мальчишку, сказать, что это и есть тот самый Асгард, ведь старик не видел сына холода своими глазами. Откуда он знает, как тот выглядит? Акан тряхнул головой, откидывая эту дерзкую мысль. Могу и с легкостью определить подмену магическим способом. И тогда Акану точно не сдобровать. Нужно найти Асгарда, во что бы то ни стало, и убить. Да, проявил тогда глупость, сохранил мальцу жизнь, начал упрекать себя Акан. Зачем? Хотел поиграться в величие, показать, кто в доме хозяин. Вот теперь все и вышло боком. Но ничего, ошибку эту исправлю, чего бы мне это эн стоило. Акан яростно поднялся, да так стремительно, что огонь качнулся. Следопыты, уже задремавшие, вздрогнули, проснулись. «Выдвигаемся», — рявкнул Акана, садясь на лошадь. «Сейчас», — удивился кто-то из солдат. Акан спрыгнул с коня, подошел к спросившему. а потом одним ударом руки обезглавил солдата. Голова, словно перезревший плод, покатилась в сторону. «Еще вопросы?» – спросил Акан, оглядывая остальных. Вопросов больше не было. Выдвинулись в ночь, хотя лучше было по всем правилам сделать это утром. Но ждать Акан не мог, его всего раздирала злоба. Погнали лошадей во мрак. Те храпели, чертыхались, не желая идти по ночной пустыне. Известно, сколько там сумрачных охотников выходит из нор и берлог, чтобы набить пустые животы и испить крови. Но Акан ничего не боялся. Не жалея, он стегал лошадь плеткой, раздирая ей бока в кровь. Вперед, найти Асгарда и убить. Ночь выдалась холодной, влажной. Живности тоже оказалось много. Но Акана она не остановила. Напротив, только добавила ярости, которая раскаляла запал. Из леса выскочило несколько волков, голодных, думающих, что мчащаяся легкая добыча. Акан убил волков точным ударом меча, всех четверых разом. Ступень развития его боевых искусств позволяла ему делать такие вещи, а злость, расцветающая красным цветком в груди, только добавляла сил. Несколько следопытов отстали от общей погони, Акан не стал их дожидаться. Ему было все равно, что станет с ними. Главное, найти мальчишку. Участь отставших решилась быстро, за спиной раздалась жадная грызня зверья и крики людей. Потом все оборвалось, сменившись довольным урчанием. Сами виноваты. Ночь, поняв, что с преследователями шутки плохи, быстро вся вышла, уступив место утру, еще более холодному, мертвому. И только теперь Акан остановил измученную, почти загнанную лошадь. Он что-то нашел, ниточка, которая приведет его к Асгарду. Преследователь в этом не сомневался. Спешившись, он подошел к обрыву. Там, внизу, располагалась деревенька. Простое, ничем не примечательное поселение, каких в империи тысячи и тысячи. Но чутье, которому Акан привык доверять, говорило, что он кое на что наткнулся. Акан внимательно оглядел дома, улочки, амбары и загоны. Асгард прячется тут, возможно. Сейчас это и выясним. Что это за деревня? Спросил Акан у одного из следопытов. Кота, кота. Повторил Акан, словно пробуя слово на вкус. Он уже не сомневался, Асгард там. Пошли, махнул Акан рукой, и преследователи двинули в деревню. Глава 18. 3. Постойте. Успел крикнуть Асгард до того, как незваные гости схватились за оружие. Это верное решение, кивнул бородач, улыбаясь лошадиными зубами. Я еще не принимал никакое решение, вполголоса ответил Асгард. Крикнул, обращаясь к бородачу. Кто вы такие? И что вам надо от меня? Меня зовут Уджбей Альхазр, я военачальник этого отряда, повелитель Уджа Красный Бархан. А зачем ты мне понадобился, это уже мое дело. Назвавшийся Альхазром зычно рассмеялся. Давай, пошевеливайся, у меня нет привычки ждать. Или, все же, ты сначала хочешь взглянуть на смерть целой деревни, Асгард, шепнул Вэньхуа. Ты не обязан соглашаться на это предложение. Ничего хорошего тебя не ждет там, а мы можем постоять за себя. Асгард сморщил нос. Насчет постоять за себя, это старик соврал. В деревне-то если и были бойцы, то самые слабые. В основном тут нужно было иное умение – вспахивать землю, ухаживать за побегами риса, молотить его и молоть в муку. А вот воины Альзахра были высокого уровня развития боевых искусств. С пяток таких могли с легкостью уничтожить тут все, не оставив камня на камне. Парень примерился взглядом. В голове промелькнула соблазнительная мысль затеять драку, но Асгард быстро ее откинул. Не справится, даже если применить навык кровавого лорда. В отряде противника около сотни человек. Асгард один. Нужно повременить с боем, выждать наилучшего расположения звезд, а уж потом и ударить. Тем более прямо сейчас пришедшие убивать его не собирались. Значит, были какие-то планы на него. Хотят получить награду? Это единственное объяснение всему происходящему. Асгард, повторила Джия, ты что удумал? Пытаюсь спасти кота, ответил парень. Не спорь, прошу тебя, так будет лучше. Но, не надо, остановил ее Асгард. И повернувшись к старику, кивнул. Спасибо за все. Дальше я сам. Вэньхуа тяжело вздохнул, опустил взгляд и ничего не сказал. Он тоже все прекрасно понимал, и что деревенские не справятся с противником, и что вариант, который выбрал Асгард, самый оптимальный. Старику тяжело дался этот выбор. Наименьшее зло, ради того, чтобы избежать большого, отдать Асгарда, чтобы спасти деревню. Старика разрывало изнутри на части, он считал это предательством. «Не переживай», — приободрил его Асгард. «Ты все делаешь правильно. Я сам, добровольно, иду на это». Старик кивнул, говорить он уже не мог, с трудом сдерживая слезы. «Я подхожу». крикнул непрошенным гостям Асгард. Назвавшийся Альзахром ответил, без резких движений и фокусов. К Асгарду подошли несколько солдат, от всех них несло кислятиной, и потом, путники были не одну неделю в пути, чтобы найти его, и видимо за все это время на пути им не попался ни один водоем. Парень с отвращением сморщился. Асгарду заломили руки, быстро связали веревкой, крепко, без возможности освободиться. Меч, что ему выдал местный кузнец, забрали. Глобулу, лежащую в кармане, при обыске не заметили. Парень сумел увернуть ногу чуть в сторону так, что солдат не смог ее нащупать. «Куда мы?» – спросил Асгард, глянув на главаря. «Далеко», – ответил тот, хищно улыбнувшись. И вдруг резко выкинул руку вперед, бросив в парня горсть золотой пыли. Асгард дернулся, ничего не понимая, потом вдруг чихнуло, и его в ту же секунду окутал густой туман дурмана. Когда парня закидывали на лошадь, он уже крепко спал. Сколько Асгард был в отключке, он не знал. Но когда сознание вернулось к нему, он не спешил выдавать себя. Продолжая смирно лежать, он принялся наблюдать за загадочными захватчиками, пытаясь собрать как можно больше информации о них. В этом помог читающий заклятие. Он хоть не смог прочитать имена и возраст людей, эта информация была заблокирована какими-то мощными печатями, но кое-что о уровне развития боевых искусств все же удалось разузнать. Каждый из сотни бойцов обладал ступенью пробуждения силы, находясь на уровне слияния точек силы, а то и истинный ученик, мощнейшие воины. Информация о самом Альзахре была полностью скрыта, но Асгард предполагал, что тот уже находится на ступени трансформации. Помимо этого, у некоторых бойцов имелись особые татуировки инициации в виде иероглифа «Поток» на плечах, шее, у некоторых и вовсе на лбу. Что это значило, Асгард тоже не знал. О таких практиках он не имел ни малейшего понятия. Альзахр представлял наибольший интерес для наблюдения. Пару раз отряд останавливался, и Асгард с любопытством наблюдал за вожаком. Тот начинал вдруг биться в каких-то странных судорогах, с трудом слезал с коня и падал на колени. Помощники подносили к нему кожаный бурдюк с черной жижей, из которого Альзахр отпивал и на некоторое время замирал. Отряд терпеливо ждал его, не смея проронить ни слова. Татуировок в виде иероглифов у Альзахра не имелось, но парень обратил внимание на кулон, висящий на его шее. Черный камень с красными прожилками, несомненно, представлял редкий артефакт, но что именно он мог и какими силами обладал, Асгард мог только догадываться. Кто они, его захватчики? Чего хотят? Асгард ломал голову над этими вопросами и не находил на них ответов. Путь пролегал через степи. Парень как мог запоминал дорогу, но сложно было ориентироваться в пути, когда вокруг ни одной приметной детали, ни кустика, ни путевого камня. Было непонятно, как вообще эти путники не блуждают. «Уже проснулся», — произнес кто-то из бойцов, и Асгарда грубо усадили на лошадь. Альзахр обернулся, глянул на парня, ухмыльнулся, обнажая огромные зубы. «Как спалось?» — сделанной доброжелательностью спросил он, сверкая злобным взглядом. «Что вам нужно от меня?» — спросил Асгард. «Это ты потом узнаешь, не сейчас, иначе сюрприза не будет. Хотите получить за меня выкуп?» — осторожно предположил парень, внимательно глядя на реакцию собеседника. Альзахр посмотрел на Асгард так, что сразу стало понятно, деньги его абсолютно не интересуют. Некоторое время ехали молча. Асгард отметил, что его не заставили идти пешком. Значит, похищенный важен, берегут его. Интересно, Онга. Прогундосил проводник, и отряд едва заметно поменял курс. Жара была страшной, припекала так, что на солнце шипела кожа. Отряд был одет плотно, в толстые халаты, на головах, накидки, поэтому жары они не боялись. А вот Асгард, в отличие от них, был одет в легкие открытые одежды, и голову его от тепла защищала только длинная шевелюра, успевшая отрасти за время его годовалого пребывания в беспамятстве. Казалось, еще немного на такой духоте, и он вновь провалится в это беспамятство. В редкие моменты, когда Асгарду уже становилось невыносимо, ему давали воды, пару глотков, не больше. «Сылга», — произнес проводник, и отряд вновь отклонился от курса. Асгард понял, что идущий впереди прокладывает дорогу, ориентируясь по каким-то своим точкам. Только по каким именно, парень не мог понять. Он внимательно следил за взором проводника, потом сверялся с горизонтом и едва заметными неровностями, но так и не смог определить эти ориентиры. «Скоро», — крикнул Альзахр, обращаясь к проводнику. Тот ответил: «Асдап». Что это значило, парень не знал, но желание оказаться в конечной точке пути ему не хотелось. Там, как понял Асгард, ничего хорошего ждать ему не стоит. Альзахр пришпорил коня, вышел вперед отряда, жестом показал остановиться. Встали. Главарь спешился, начал ходить то влево, то вправо, словно что-то высматривая или прислушиваясь. Потом вновь подал знак, и бойцы живо слезли с жеребцов. Асгарда тоже схватили и стащили с коня. Что все это значило, парень не имел ни малейшего представления. Альзахар вновь принялся ходить, глядя в небо. Там не было ни облачка, одна сплошная синева, но вожак хмурился, что-то бубня себе под нос и весь своим видом показывал крайнюю обеспокоенность. Потом крикнул остальным: «Лагерь!» Бойцы тут же принялись стягивать с лошадей небольшие мешки, в которых оказалась плотная серая ткань. Несколько солдат стали усаживать лошадей, причем очень кучно. Тут же, рядом со скакунами, расположились и остальные солдаты. Асгарда схватили и усадили возле самого крепкого охранника. Оставшиеся четверо бойцов растянули ткань и укрыли ей сидящих. Спрятались сами. Последним в это подобие шатра, только очень низкого, заполз Альзахар. И только Асгард хотел спросить, что вообще тут такое происходит, как снаружи раздался протяжный утробный вой. Парень не сразу понял, что это не какой-то исполинский монстр, а ветер, хотя уверенным до конца все же не был. Вой повторился, а потом на отряд обрушился ураган, засвистело, ткань начала рвать, но бойцы, крепко ее державшие, были начеку. С неба обрушилась песчаная буря, причем так неожиданно, что Асгард только мог догадываться, как Эльзахар увидел или почувствовал ее приближение. Буря тем временем только нарастала. Вскоре вой ветра стал таким мощным, что глушил даже тревожное ржание лошадей. Асгард, посаженный с края, сквозь маленькую дырочку мог видеть, что происходит снаружи. Посмотреть было на что. Все небо затянуло чернотой. Поднятая пыль клубилась и шелестела, образуя в воздухе причудливые фигуры. Ураган был явно магического свойства, потому что парень вдруг увидел, что там, высоко в небе, кружат тени, призраки. В демоническом хороводе, носясь по небу, они визгливо хохотали. Асгард невольно вжал голову в плечи. Призраки тем временем принялись кружить прямо над укрывшимися, издавая жуткий сухой смех. Парень смог разглядеть их детальней. Похожие на рваные тряпки, что подхватил ветер, они также имели подобие лиц, уродливые кривые пасти, глаза дыры, огромные языки, болтающиеся как веревки. Только теперь парень понял, что делал Альзахар, когда совсем недавно прогуливался по местности. Он наложил на место, где они сейчас находились, какое-то защитное заклятие. Призраки не могли прорваться к укрывшимся. Их рваные оболочки бились о невидимую преграду, не в силах ее преодолеть. «Так вам!» Злорадно рявкнул Альзахар, и несколько его помощников из старших поддержали его. А Асгарду было не до радости. Он вдруг почувствовал, как глобула, спрятанная в кармане, начала греться. Сущности, летающие снаружи, находили отклик в артефакте, и тот оживал. Призраки тоже почувствовали зов. Перестав летать, они замерли на одном месте. Асгард был готов поклясться, что сейчас они все смотрят прямо на него. «Что происходит?» – насторожился Альзахар. Никто не смог ему ответить. Вожак прислушался. Вой ветра, свист песка, и больше ничего. Сухой смех, которые издавали призраки, прекратился. Могло показаться, что буря прекратилась, но это было обманное чувство. Демоны хотели заполучить Асгарда, сожрать его душу, которая была пропитана болью, прекрасная пища для призраков. Кажется, это понял и Альзахар. Глянув на паренька, он злобно ухмыльнулся. «За тобой прилетели», — произнес он, кивая на шатер, за которым вновь начали бесноваться тени. Асгард ничего не ответил. Выходить наружу ему не хотелось. «Они хотят сожрать тебя», — не унимался Альзахар, нагоняя жути. «Отдадите меня им? Валяйте», — с вызовом произнес парень. «Могу выйти сам прямо сейчас». Такой реакции Альзахар явно не ожидал и на мгновение смутился. Потом оскалился. Прошипел: «Сиди на месте». Стало окончательно понятно, что убивать его точно не будут. Пока. Дорожат жизнью, причем относятся как к очень важному пленнику, ни разу даже руки не подняли. Это одновременно и радовало, и пугало. Альзахар повернулся к одному из бойцов, сухо бросил: «Печать Сакха, но ведь она последняя», — произнес тот. «Живо!» — рявкнул на него командир, и солдат больше не спорил. Достав и одной из сумок что-то круглое, похожее на плоский камень, боец принялся читать молитвы. Они были произнесены на незнакомом Асгарду языке. Камень засветился холодным синим цветом, и в тот же миг тени за шатром истошно закричали. «На счет три», — приказал Альзахар, подсаживаясь к краю укрытия. «Раз, два, три». Альзахар поднял ткань, а солдат швырнул камень наружу, Тени завизжали еще сильнее, а потом среди них началась суматоха и хаос. Печать Сакха, как назвали этот артефакт похитители, видимо, был очень мощным оружием. Тени исходились в безумном крике, но он быстро таял вместе с тенями. Вскоре воцарилась тишина. Аль-Захар кивнул все тому же солдату. «Проверь». Тот паник, но принялся выполнять приказ начальника. Осторожно выбравшись наружу, он довольно долго не возвращался, и парень подумал, что его сожрали призраки. Однако воин вернулся, сообщил. «Чисто. Собираемся». Тут же отдал приказ Аль-Захар. И так много времени потеряли. Собрались за считанные минуты и вновь двинули в путь. От призраков на земле осталась лишь горсть пепла. Печать Сакха тоже словно усохла, уменьшилась в размерах. Теперь она, видимо, не представляла никакой ценности. Один из солдат ткнул ее ногой в сторону. Караван вновь двинул в путь, через безжизненную пустыню, навстречу неизвестности. «Вот и приехали», — сообщил Аль-Захар, останавливая скакуна. Отряд стоял на возвышенности. Местность, называемая Аль-Захаром Уджим Красный Бархан, представляла собой долину, похожая на каменную чашу. Она разместилась меж островерхих скал и гор. Укрытая со всех сторон, она была идеальным местом для того, чтобы укрыться от посторонних глаз. То место, куда прибыл отряд и откуда сейчас Асгард наблюдал за долиной, было единственным подходом к Красному Бархану. И найти его, не зная дороги, было просто невозможно. И в самом деле идеальное место для укрытия. «Смотри», — произнес с гордостью Аль-Захар, указывая на долину. Там разместился лагерь, но был он таких размеров, что Асгард не смог определить, сколько же там тысяч людей сейчас находится. Шатры казарм в количестве 2000, Асгард смог это определить по черным юртам, в которых скорее всего располагались сотники. Таких юрт оказалось 20. Еще 3 сотни шатров располагалось на дальней стороне долины, ставка начальства. С западной стороны около 500 крытых легких построек, скорее всего конюшни. Целое войско. Асгард смотрел на Удж со смесью чувств. Он примечал детали, но они не сразу сложились в общую картину. Черный флаг с изображением кулака, который сжимает молнию, на огромном шатре. Поле, оборудованное под тренировки. Жертвенные камни, облитые еще не засохшей кровью. Серые с красными повязками на руках одеяния солдат. Это же. Асгард потерял дар речи. Он вдруг понял, что так тревожило его. И это озарение заставило его покрыться холодным потом. «А, вижу, что узнал», — ухмыльнулся Аль-Захар, и громогласно произнес словно приговор. «Все верно, это великая секта Длань Ветра, и ты теперь в ее руках». Глава 19. Длань Ветра. Только и смог выдохнуть Асгард. «Верно», — ухмыляясь, протянул Аль-Захар. «Могущественная секта, непобедимая, легендарная, и прямо на моей земле». Мой Удж с почтением принял Длань Ветра и распахнул все ресурсы для нее. «Это высшая честь для меня». Асгард хотел сказать пару замечаний насчет того, что хозяин земли не того приютил под своим крылом, а теперь еще и выполняет роль посыльного, но сдержался. Сначала надо выяснить всю информацию, а уже потом и попытаться манипулировать фактами. Судя по словам Аль-Захара, он готов молиться на секту. «И зачем же я понадобился им?» Стараясь сдержать эмоции, спросил Асгард. «Я всего лишь простой. Не надо прибедняться», — перебил его Аль-Захар. «Не постой, ты сын того, кто смог временно сдержать мощь секты». Асгард усмехнулся. «Как вы мягки в формулировке фактов. Временно сдержать мощь, северный клан разбил в пух и прах Длань Ветра». На лице Аль-Захара заиграли желваки, а сам он покраснел от злости. «Министрели северного клана часто любят приукрашать правду», — процедил он сквозь зубы. «И ты собственными глазами можешь в этом сейчас убедиться. Взгляни, не разбили, не прогнали, лишь временно сдержали, и то благодаря счастливому стечению обстоятельств. Убедись в этом сам». Аль-Захар показал рукой на долину. «Вот она, секта, в полном порядке и полна сил». Насчет этого он был прав. Секта и в самом деле была в полном порядке и полна сил. «Огромная армия, ресурсы, мощь, и мы отправимся прямо туда», — с трепетом произнес Аль-Захар и подал рукой команду своим помощникам. Асгарда тут же скрутили, связали. Парень попытался вырваться, но его огрели по затылку, и он затих. Возможность нормально соображать пришла уже тогда, когда отряд спустился по горной тропе вниз, в долину. Асгард с трудом поднял отяжелевшую голову и с ужасом принялся взирать на вражеский лагерь. Это, несомненно, была Длань Ветра, секта, некогда внушавшая ужас на любого, от простого крестьянина до знатных баронов и городовых уездов. Об адептах секты ходили легенды, а об их жестокости и вовсе рассказывали вполголоса. Но это были не выдумки. Асгард, имея возможность украдкой подслушивать доклады со всех регионов, которые приносили гончие отцу, знал, что вытворяли эти нелюди. И теперь он был в самом средоточии этого ужаса. Караван прошел по центральной улице, к черному шатру. Асгард приметил несколько бойцов, медитирующих у жертвенников. У каждого из солдат горели красным глаза, первый признак того, что они прошли начальную ступень инициации. После второй глаза вновь становятся обычными. После последней, говорят, адепты вовсе превращаются в непобедимых воинов. Асгард подумал, что его принесут прямиком к главарю секты, но ошибся. Парня бросили в темницу, шатер, накидки которого были заговорены и разорвать их не было никакой возможности. Для надежности у входа поставили двух охранников из отряда Альзахра. Сам предводитель что-то бросил своему помощнику и быстро скрылся прочь. Парень остался один. Понимая, что ничего сейчас предпринять для побега не получится, он принялся делать то, что действительно могло ему помочь – медитировать. О, как же приятно это ощущение присутствия в тебе, меридиан, по которым течет сила, насыщая тело, прокачивая его, возвышая. Чувствуя разливающуюся радость, Асгард принялся погружаться в пласты медитации, все глубже и глубже. Спокойствие, синхронизация, единение. Подавляя те части своего сознания, которые могли его отвлечь, Асгард сосредоточился на одном. Техники, которые ему удалось узнать в библиотеке Вэньхуа, выплывали из памяти и представали перед глазами так четко, словно и в самом деле были сейчас здесь. Парень выбрал наилучшую, которая, как ему показалось, будет сейчас наиболее успешной в освоении. Основное ее преимущество – время прохождения. На остальные требовалось гораздо больше. На одну, называемую «Презрение Богомола», требовалось и вовсе 3 года беспрерывной медитации. Асгард мог только догадываться, как такое вообще возможно – провести целых 3 года непрерывного созерцания и возвышения. Будь сейчас тут учитель, то наверняка бы рассмеялся, поведав такое, отчего Асгард удивился еще больше. Энергетическое плетение происходило медленно. Воля, о которой говорил Вэньхуа, помогала разогнать познание. Напирать и подавлять барьер, который неизменно возникал перед ним, не так легко дается культивация силы. Давление воли, усилие, преодоление. Это было словно насмешка над самой судьбой. Асгард медитировал и крепил себя прямо в центре вражеского лагеря. Но именно это придавало ему уверенности, замешанной на усмешке. Верно, так и надо. Любая возможность, пусть даже самая безумная и невероятная, должна быть использована в своих целях. Будь спокоен и сосредоточен, даже если находишься в горящем запертом доме. Оживился читающий. Внимание! Техника медитации. 7000 шагов. Воздействие. Оценка фундамента. Все верно отметил про себя Асгард, стараясь не потерять тонкую нить сосредоточенности. Закалка души происходила именно сейчас. Парень это чувствовал. Меридианы крепли, вместе с ними и тело. Тонкие энергетические нити возникали от основных потоков, ответвлялись, создавая новые связи, точки и узлы. Краем уха Асгард услышал разговор двух адептов, стоящих поблизости от шатра. Они обсуждали очередной этап тренировок и, судя по тому, что они говорили, в скором времени секта должна была начать наступление. Только вот куда? Неужели на северный клан? Когда в шатер к Асгарду зашли, он уже закончил медитацию. Полученный опыт и сила приятным тугим узлом теплились под сердцем. Парень даже мысленно померился силами с пришедшим и решил, что смог бы его одолеть. Но стражей было 2, еще больше их было на улице. Так что пытаться вырваться сейчас безумие. Уж лучше ночью, выяснив попутно все слабые места лагеря, а они есть, даже у такой могущественной секты. И отец, который с наименьшими силами разбил ее, тому подтверждение. Парню заломили за спину руки, вывели на улицу. «Куда вы меня ведете?» – процедил Асгард, но ему ожидаемо не ответили. Прошли мимо казарм. Сейчас они практически все были пустыми, все тренировались на другом конце долины. Асгард слышал, как войско оттачивает секущие движения, ровный свист разрезал воздух, и ни одного вскрика или хотя бы тяжелого дыхания, свидетельствующего о усталости. Действительно мощная армия. Асгарда подвели к огромному черному шатру. Вход в него украшал череп неведомого существа, судя по могучей клыкастой пасти и двойным рогам весьма опасного. Возле входа стояла стража, причем не простая, а невероятно сильная в своих боевых умениях. Парень понял, что сейчас с ним будет разговаривать кто-то из важных чинов, но он никак не мог предположить, что это будет сам главарь секты Длань Ветра. Парня втолкнули внутрь, тут же ударили по ногам, и Асгард невольно припал на колени. Крепкая рука воткнула голову в пол. Асгард попытался сопротивляться, но не смог. Неведомая сила сковала словно железными кандалами. «Хозяин!» — выдохнули за спиной, и Асгард сразу же узнал этот голос. Альзахр. И судя по обращению, он был полон почтения и даже страха. Асгард осторожно обернулся. «Да, верно, так и есть». Альзахр упал на колени и низко склонил голову. «Я нашел его, как ты и просил. Сколько же раболепного почтения и страха, аж противно становится. Можешь идти», — произнес зычный бас, и хватка ослабла. Альзахр поднялся, вновь поклонился, на этот раз только корпусом, и вышел. Парень с трудом поднялся, огляделся. Шатер был просторным, убранный темными шелками и коврами, расшитыми золотой нитью. У входа в серебряных чашах дымились благовония, разнося чарующий аромат сандала и амбры. Чуть дальше, в подсвечниках, стояли курительные свечи, привнося в общий фон более тонкие деликатные запахи, уловить которые было очень сложно. Но ароматы выполняли не только свою обычную функцию, вместе с благовониями они разносили по шатру и едва заметные, тонко настроенные под определенные ритмы, потоки силы. «Кажется, защитные», — подумал Асгард. Царил полумрак. В центре шатра располагался трон. Асгард невольно остановил на нем взгляд. Посмотреть было на что. Затейливо выкованный из лунного металла, украшенный черными лазуритами, огненным янтарем и кровавой яшмой, он был великолепен.